Глава 16. «Кольцо?» — не веря своим ушам, переспросила Сьюзен. «С руки Танкада исчезло кольцо?» «Да, к счастью, Дэвид это обнаружил. Он проявил редкую наблюдательность». «Но ведь вы ищете ключ к шифру, а не ювелирные изделия». «Конечно, но я думаю, что одно с другим может быть связано самым непосредственным образом». Сьюзан отказывалась его понимать. «Это долгая история». Она повернулась к монитору и показала на работающего следопыта. «Я никуда не спешу». Стратмор сокрушенно вздохнул и начал мерить шагами комнату. «Очевидно, когда Танкада умер, рядом находились свидетели. Согласно словам офицера, который отвел Дэвида в морг, некий канадский турист сегодня утром в панике позвонил в полицию и сказал, что у одного японца в парке случился сердечный приступ. Прибыв на место, офицер увидел мертвого Танкада, рядом с которым находился упомянутый канадец, и тут же по рации вызвал скорую. Когда санитары отвезли тело Танкада в морг, офицер попытался расспросить канадца о том, что произошло. Единственное, что он понял из его сбивчивого рассказа, это что перед смертью Танкада отдал кольцо». «Танкада отдал кольцо?» — скептически отозвалась Сьюзен. «Да, такое впечатление, что он его буквально всучил. Канадцу показалось, будто бы он просил, чтобы кольцо взяли. Похоже, этот канадец рассмотрел его довольно внимательно». Стратмор остановился и повернулся к Сьюзен. «Он сказал, что на кольце были выгравированы какие-то буквы». «Буквы?» «Да, если верить ему, не английские». Стратмор приподнял брови, точно ждал объяснений. «Японские иероглифы?» Стратмор покачал головой. «Это и мне сразу пришло в голову, но послушай. Канадец сказал, что буквы не складывались во что-то вразумительное. Японские иероглифы не спутаешь с латиницей. Он сказал, что выгравированные буквы выглядят так, будто кошка прошлась по клавишам пишущей машинки». «Командор, не думаете же вы?» Сьюзан расхохоталась. Но Стратмор не дал ей договорить. «Сьюзан, это же абсолютно ясно. Танкада выгравировал ключ цифровой крепости на кольце. Золото долговечно. Что бы он ни делал, спал, стоял под душем, ел, ключ всегда при нем, в любую минуту готовый для опубликования». «На пальце?» — усомнилась Сьюзен. «У всех на виду?» «Почему бы и нет? Испания отнюдь не криптографический центр мира. Никто даже не заподозрит, что эти буквы что-то означают. К тому же, если пароль стандартный, из 64 знаков, то даже при свете дня никто их не прочтет, а если и прочтет, то не запомнит». И Танкада отдал это кольцо совершенно незнакомому человеку за мгновение до смерти? С недоумением спросила Сьюзен. «Почему?» Стратмор сощурил глаза. «А ты как думаешь?» И уже мгновение спустя ее осенило. Ее глаза расширились. Стратмор кивнул. Танкада хотел от него избавиться. Он подумал, что это мы его убили. Он почувствовал, что умирает, и вполне логично предположил, что это наших рук дело. Тут все совпадает. Он решил, что мы добрались до него и, вероятно, отравили ядом, вызывающим остановку сердца. Он понимал, что мы могли решиться на это только в одном случае, если нашли Северную Дакоту. По спине Сьюзен пробежал холодок. «Конечно», — чуть слышно сказала она, — «Танкада подумал, что раз мы приостановили действие его страхового полиса, то можем приостановить и его самого». Постепенно она начала понимать. Время сердечного приступа настолько устраивало АНБ, что Танкада сразу понял, чьих это рук дело, и в последние мгновения своей жизни инстинктивно подумал о мести. Энсей Танкада отдал кольцо, надеясь обнародовать ключ. И теперь, во что просто не верится, какой-то ни о чем не подозревающий канадский турист держит в своих руках ключ к самому мощному шифровальному алгоритму в истории. Сьюзен набрала полные легкие воздуха и задала неизбежный вопрос. «И где же теперь этот канадец?» Стратмор нахмурился. В этом вся проблема. Офицер полиции этого не знает? Не имеет понятия. Рассказ канадца показался ему полным абсурдом, и он подумал, что старик еще не отошел от шока или страдает слабоумием. Тогда он посадил его на заднее сиденье своего мотоцикла, чтобы отвезти в гостиницу, где тот остановился. Но этот канадец не знал, что ему надо держаться изо всех сил, поэтому они и 3 метра не проехали, как он грохнулся об асфальт, разбил себе голову и сломал запястье. «Что?» Сьюзан не верила своим ушам. Офицер хотел доставить его в госпиталь, но канадец был вне себя от ярости, сказав, что скорее пойдет в Канаду пешком, чем еще раз сядет на мотоцикл. Все, что полицейский мог сделать, это проводить его до маленькой муниципальной клиники неподалеку от парка. Там он его и оставил. «Думаю, нет нужды спрашивать, куда направился Дэвид», — хмуро сказала она.